Скорби, болезни и неприятные случаи посылаются нам к пользе нашей душевной и прежде всего к смирению нашему и к тому, чтобы вели жизнь свою осмотрительнее и рассудительнее. Скорбь и болезнь жгут иногда, как огонь, а испарина и пот после жару в болезни, и слезы от скорби омывают человека, как водою, благодушно и благодарно терпящим. Все это обещает там покой. В каком бы месте христианин ни жил, без какой-либо скорби быть не может. Только одно успокоение в исполнении заповедей евангельских и апостольских, как сказано в псалмах: «Мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна». Неудовлетворенность наша душевная и духовная происходит от нас самих, от нашего неискусства и от неправильно составленного мнения, с которым никак не хотим расстаться. А оно-то и наводит на нас и смущение, и сомнение, и разное недоумение. А все это нас томит и отягощает и приводит в безотрадное состояние. У вас много скорбей и домашних неприятностей. Но говорите себе и вразумляйте себя тем, что в аде хуже и томительнее, и безотраднее, и оттуда уже нет надежды избавиться. А если человек терпит свои скорби с покорностью воли Божией, исповедуясь во грехах своих, то через это избавляется от тяготы вечных мучений. Полезнее нам всегда радоваться, а не унывать при встречающихся неудачах. Радоваться же можем только тогда, когда будем благодарить Бога за то, что случающимися неудачами смиряет нас и как бы невольно заставляет нас прибегать к Нему и со смирением просить Его помощи и заступления. Болезни телесные потребны для очищения плоти, а болезни душевные через обиды и поношения потребны для очищения души. Немного таких людей, которые терпят скорби и гонения за одну благочестивую жизнь, по сказанному апостолам: «Все хотящие благочестно жити, гоними будут». Все же остальные терпят скорби и болезни для очищения прежних грехов или для смирения горделивого мудрования и для получения спасения. Во всяком неприятном, скорбном случае или обстоятельстве должно возлагать вину на себя, а не на других, что мы не умели поступить как следует, и от этого вышла такая неприятность и такая скорбь, которой достойны мы попущением Божиим за наше нерадение, за наше возношение и за грехи прежние и новые. Не помогает только в телесном отношении неудавшееся лечение, а для души оно приносит большую пользу. Во-первых, смиряет человека, а во-вторых, напоминает о будущей жизни и о переходе в оную. Если будем смотреть на скорби с христианской точки зрения, то и в самых скорбях найдем для себя утешение. Уже тем одним дороги для нас скорби и болезни, что ими одними и можно достигнуть вечно бесскорбной, светло-блаженной жизни на небесах. Кто желает спастись, терпит скорби. И кто уклоняется от пути спасительного, тоже не избегает скорбей. Поэтому лучше терпеть скорби Бога ради своего спасения и для очищения своих грехов, нежели страдать несмысленно, неизвестно для чего. Благочестиво живущему человеку, ежели он не имеет скорбей, считается год за день. А если благочестивый человек переносит большие скорби, тогда вменяется ему день за год.